Глава 9. Тихая охота. 1995 год. «Теперь направо, пожалуйста, и через Кировский мост», — сказал мужчина водителю. «Или он теперь снова Троицкий?» «Троицкий», — подтвердил немногословный шофер и повернул направо. «Куда мы?» — спросила женщина. «Нас же ждут. Подождут. А я хочу еще раз к своим заглянуть напоследок. Это быстро». Женщина кивнула и прикрыла своей ладонью сжавшуюся в кулак руку мужчины. Рука медленно разжалась. 1977-1978 год. Елена Дмитриевна Чернова в своем трудовом коллективе большой популярностью не пользовалась. Сюда, на комбинат синтетических волокон, она поступила зимой, через полгода после окончания института и драматических событий, последовавших сразу за окончанием. Эти полгода она почти полностью провела в клиниках и санаториях. Врачи признали, что ее состояние хоть и стабилизировалось, но не улучшилось, и предложили оформить инвалидность. Она отказалась и потребовала, чтобы ей разрешили работать, причем без всяких скидок на состояние здоровья. «Я совершенно здорова. Просто у меня своеобразный характер». «Но я здорова», — заявила она матери и добавила тем же бесстрастным голосом. «Если я не смогу так думать, то и жить не смогу». Был созван консилиум, на котором приняли решение ее просьбу удовлетворить, поскольку при грамотном трудоустройстве пациентки возрастали перспективы социальной реабилитации и возвращения к нормальной жизни. Хотя зарезервированное за нею до болезни место в аспирантуре так и осталось вакантным, врачи не рекомендовали возвращение Елены в институт, поскольку большие умственные нагрузки были ей противопоказаны. Работа на управленческой должности ей тоже не подходила. Интенсивные контакты с людьми были для нее чрезвычайно болезненны. В конечном счете ее трудоустройством занялся Дмитрий Дормидонтович. Идеальным в данном случае было место, сочетающее минимум профессионального общения и наибольшую фактическую безответственность с формально достаточно насыщенной и очень упорядоченной деятельностью. У дочери как можно дольше не должно возникать сомнений, что она выполняет полноценную, нужную и ответственную работу. Конечно, лучше всего был бы какой-нибудь архив, но Елена требовала практической работы по специальности, причем работы, связанной с производством. Комбинат синтетических волокон был выбран не случайно. Не совсем Шарашкина контора, но и явно не флагман пятилетки. Всего на комбинате трудилось человек 400, а в отделе главного технолога, куда и пришла Елена, служило 6 человек. Начальник отдела товарищ Кузин, его заместитель товарищ Воронов, 3 бабы, Елена их про себя иначе не называла, бальзаковского возраста, из тех, кто предпочитает в рабочее время носиться по магазинам, а при отсутствии такой возможности гонять в кабинете чаи с печеньями и обмениваться сплетнями и выкройками. Еще была бабушка Харольская, которую не выперли на пенсию только потому, что листок по учету кадров по ошибке омолодил ее на целых 10 лет. Уже одно это наглядно показывало, в какое серьезное заведение попала Елена. С высшим заводским начальством в лице директора, секретаря парткома и начальника отдела кадров была проведена предварительная беседа, в ходе которой им разъяснили, как именно обком рекомендует использовать нового работника. Конфиденциальность некоторых деталей была подчеркнута особо. Заводское руководство, естественно, боявшееся обкома, как огня, приложило все силы к надлежащему исполнению всех рекомендаций. Однако же, как водится, некоторая утечка информации все же произошла. «Слыхали?» — выпалила, врываясь в отдел, Галя, самая ушлая из бальзаковских баб. «Нам в отдел доченьку обкомовскую посылают, Чернову какую-то». «Ока, государева!» — сокрушенно вздохнул Кузин. «И так продуху нет от отчетов и всяких там комиссий, ревизий. А теперь еще прямо в отделе штатный контролер сидеть будет. Ох, и неспроста все это. Уж не к сокращению ли?» Слухи о сокращении по отделу ходили давно, и все сотрудники его ужасно боялись. Все работали здесь по много лет, привыкли к насиженному месту, друг к другу, к спокойной и относительно вольготной жизни, даже к мизерной зарплате и полному отсутствию перспектив. Другой жизни, в смысле жизни трудовой, никто из них не знал и не хотел. Правда, было здесь одно исключение. Человек совершенно иным трудовым алгоритмом Виктор Петрович Воронов, заместитель начальника отдела. Комбинат служил для него своего рода тихой гаванью, где он отсиживался между дальними плаваниями, длительными загранкомандировками. По какому-то непонятному закону специалисты, кроме, конечно, тех, для кого никакой закон не писан, не могли непрерывно работать за пределами нашей Родины дольше определенного срока. Потом им предписывалось вернуться, какое-то время отработать на родном предприятии, и лишь затем, при отсутствии нареканий, можно было вновь выезжать в дальние края. В отдел Виктор Петрович, уставший от настоящей работы за границей, всякий раз возвращался с удовольствием, и удовольствие это ощущалось всеми сослуживцами. Поэтому у него здесь не было завистников, недоброжелателей, соперников. Кузин, поначалу боявшийся, что Воронов его подсидит, давно понял, что место начальника отдела тому не только не нужно, но и крайне нежелательно. Остальные же прекрасно понимали, что для работы по вороновскому методу рылом не вышли. И момент ущемленного самолюбия отсутствовал начисто. Тем более, что из каждой поездки Виктор Петрович привозил сотрудницам какие-нибудь милые сувениры. Короче, обстановка в отделе была самая идиллическая. И вот эту идиллию готово было взорвать появление нового лица, чуждого и опасного. А Галя, знай, подливала масло в огонь. А еще, говорят, у нее с головой не все в порядке. Это в каком смысле? Это в том смысле, что она в психиатрической лечится. По 2 месяца в году или вроде того. У нее и справка есть. Истеричка. Наверное, припадочная. Все приуныли окончательно. Да, только припадочной из обкома нам и не хватало. Грустно заметил Кузин. Галя, ты у нас все знаешь. Какого числа она выходит на работу? 3 января. Сама приказ у Верочки видела. Значит, только мы встретим Новый год и выйдем на работу, как говорится, свежие и полные трудового энтузиазма. А тут является эта стерва, и все идет прахом. Кузин достал настольный календарь на новый 1977 год и обвел 3-ю страничку жирной траурной лентой. Ну что, девчата, прожили мы с вами прекрасную трудовую жизнь, полную, как говорится, общих радостей и забот. Так давайте, когда нас таки разгонят, будем хоть по выходным встречаться, в гости ходить, в общем, не забывать друг друга. А пока рекомендую всем, включая себя, заблаговременно подыскивать местечки. И только Воронов, человек особый, общего настроения не разделял. «Преждевременно, товарищи, паникуете. Нас много, мы прорвемся. Если надо, не то что на истеричку, но обком управу найдем. Не вчера родились». Последние дни уходящего года были целиком посвящены внеочередному собранию трудового коллектива, на повестке дня стоял только один вопрос. Синий от предпраздничного запоя на нервной почве, Кузин долго облеял что-то маловразумительное, Галя визжала, Тамара рыдала в платочек, Света меланхолически сосала валидол. Воронов отсутствовал, его вызвали на объект. «А вы что отмалчиваетесь, Евдокия Панкратовна? Скажите свое мнение», — накинулась Галя на спокойно сидевшую в уголке бабушку Харольскую. «Что говорить-то? В прежние времена из обкомов бывало и с наганами приходили. И то никто не верещал». Проведя таким образом весь рабочий день, собрание так ни к какому выводу и не пришло. Утром 31 декабря председательство взял на себя вернувшийся Воронов, свежевыбритый, подтянутый и спокойный. «Главное, товарищи, выработать стратегию. А стратегия у нас может быть только одна. К нам приходит молодой специалист, и мы должны помочь ему, точнее ей, поскорее войти в курс дела, полнее влиться в наш дружный коллектив и личным примером каждого показать, что здесь работают грамотные, серьезные и ответственные люди, что отдел наш выполняет важную и нужную работу. Так что хотя бы на первое время рекомендую всякие отлучки в рабочее время, легкомысленные наряды, чаепития и посторонние разговоры на рабочем месте отменить. Понимаю, трудно, непривычно, но надо постараться. На карту поставлена судьба отдела. А со временем все, возможно, войдет в прежнюю колею. Какие будут предложения? Виктор Петрович, миленький, взвелась со своего места Галя. Так как же нам так жить-то? Того нельзя, этого нельзя, прямо как в кутузке. Придется напрячься. Я же сказал, это временно. А нельзя ли, Виктор Петрович, чтобы это самое временно как-нибудь побыстрее того? Тут мгновенно ожил до сих пор дремавший Кузин. Предлагаю принять решение со следующей формулировкой. Развивая и внедряя почин наставничества, рекомендовать товарищу Воронову Виктору Петровичу взять шефство над молодым специалистом Черновой, как ее, Еленой Дмитриевной. Кто за? Единогласно. При одном воздержавшемся, мрачно сказал Воронов. Выручай, Петрович, кроме тебя некому. — жалобно сказал Кузин. — С тебя бутылка. — Согласен. Кузин печально вздохнул. В устах Воронова последняя фраза означала нечто совсем иное, нежели в устах любого другого русского мужчины. Из своих заграничных поездок Виктор Петрович привез два серьезных увлечения — большим теннисом и шотландским виски. Прочее спиртное он перестал признавать. За товарищескими чаепитиями, если виски не было в наличии, он ограничивался чаем в буквальном смысле этого слова. В гости к хорошо знакомым людям он неизменно приносил с собой бутылку белой лошади, ставил ее прямо перед собой, выпивал 2-3 рюмочки, по возможности со льдом, а остальное уносил. Собравшимся это бывало несколько обидно, но Воронову прощали, привыкли. А к тому же во всех других отношениях это такой замечательный, незаменимый человек. 3 января. Ровно в 9:00 дверь раскрылась, и в отдел вошла бледная, стройная, светловолосая девушка с огромными прозрачными и безжизненными глазами. «Здравствуйте», — ровным тихим голосом сказала она. «Мне нужен товарищ Кузин». В жарко натопленной комнате как будто повеяло холодом. «Я, Кузин», — виновато пискнул начальник отдела, словно винясь в каком-то позорном проступке. «Здравствуйте, Александр Иванович. Я Елена Чернова. Меня направили в ваш отдел. Вот мое заявление». С каждой фразой она на шаг приближалась к столу Кузина. И с каждым ее шагом Кузин как будто убывал в росте сантиметров на 5. Он протянул дрожащую руку к заявлению, уронил его на стол и лишь после этого нашел в себе силы заглянуть в эти пустые глаза и выдавить из себя: «Очень приятно. Виктор Петрович», — не выдержал он наконец и с мольбой посмотрел на Воронова. Воронов встал из-за своего стола и решительно шагнул навстречу Елене. «Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Я Воронов Виктор Петрович, заместитель начальника отдела. Разрешите показать вам ваше место и ввести в курс дела». Он подвел ее к крайнему свободному столу, показал ей на стул, а сам селся на другой, выдернув его из-под приставшей Гали. Он говорил ровно, четко, по-деловому. Она слушала, сидя прямо, как натянутая струна, иногда что-то записывала в блокнот и почти не сводила с Воронова серых застывших глаз. Остальные склонились за своими столами, шурша бумагами, скрипя ручками, давя на клавиши калькуляторов. Тамара прямо-таки прикипела к единственному в кабинете Кульману, своей отчине. И все же каждый украдкой бросал взгляд в край кабинета на эту странную новую сотрудницу. Одета безукоризненно. Дорогой и скромный деловой пиджак, юбка миди без единой морщиночки, аккуратная стрижка, красивое лицо с правильными застывшими чертами, тихий ровный голос, мертвые глаза, утопленница, снежная королева, истеричка с наганом под юбкой, обкомовская сексотка, сучка. Негромко и четко она задала несколько очень дельных вопросов, вновь записала что-то в свой блокнотик, взяла предложенную Вороновым стопку листов с формулами и расчетами и погрузилась в работу. Заглянула в его поросячьи глазки и там прочла эту краткую характеристику, сучка. Короче говоря, дебют состоялся. В тот день она ехала домой, трясясь в переполненном вагоне метро, и напряженно думала: «Что же это? Что со мной происходит?»